Глава 10. Третий день лил дождь, сделав мир блекло-серым и хмурым, словно погода решила поддержать мое унылое настроение. Вчера пришли месячные, вызвав уже ставшие привычными боли в животе и желание с головой залезть под одеяло, проведя так все ближайшие дни. Наверное, впервые в жизни мне не хотелось есть и видеть людей. Ольга несколько раз звала меня присоединиться к ней и Миграну, соблазняя кофе с пахлавой. Но я каждый раз отказывалась, и в конце концов она оставила меня в покое. Третий день я сидела в кресле у окна и час за часом упорно смотрела на бесцветное, безликое море, дожидаясь хоть какого-то просвета в небе. Каждые 5 минут брала в руки телефон, проверяя, нет ли пропущенных звонков или незамеченных сообщений. Не знаю, чьего именно звонка я ждала. Мужа? Или лучшей подруги? Или Марка? Это было нелепо и смешно. Но я снова была той 8-летней девочкой с тощими ногами, влюбившейся в красивого мальчика вдвое старше себя. В Марка Бахтина. И ждущей, что он обратит на нее внимание. Я сразу узнала его там. На пляже, когда сидела в воде, а он стоял на берегу и так же, как в детстве, смотрел мимо меня. Он почти не изменился, особенно глаза. Хотя нет, конечно, стал другим. Выше, крупнее, взрослее. Обзавелся бронебойной аурой уверенности в себе мужчины, которую так любят женщины. И лицо изменилось. Уже не мальчишеское, с почти детскими смазанными чертами. Сейчас оно уверенно вылеплено с той немного хищной привлекательностью, которая появляется у мужчин, самостоятельно сделавших и себя, и свои деньги. Надо же. 17 лет прошло. Я давно взрослая, состоявшаяся женщина. Но стоило увидеть его, и я опять очутилась в коридоре дома, где мои родители тем летом снимали комнату. Стою и, умирая от отчаяния, смотрю на подоконник, где лежит небрежно скомканный листок с моими стихами. Я дошла до кровати, взяла в руки телефон и разблокировала экран. Никто не звонил и не писал. И я никому не писала и не звонила. Набирать Пашу, чтобы в очередной раз наткнуться на его раздражение, не было никакого смысла. Несколько раз я порывалась позвонить Лике. Подолгу смотрела на ее номер и откладывала телефон в сторону, так и не заставив себя нажать на вызов. Я снова подошла к окну, прижалась носом к стеклу и сквозь серые потеки принялась смотреть на море. Ночью в номер напротив заселились новые постояльцы. Я слышала, как хлопала дверь и с кем-то негромко разговаривал Мигран. «Это хорошо, что рядом будут люди. Человеку опасно оставаться одному». Я шутила, когда говорила это Марку. Оказывается, это очень серьезно. Поэтому совсем скоро я переоденусь в нормальную одежду, причешусь и пойду к Ольге на террасу пить кофе и знакомиться с новыми жильцами. Совсем скоро, как только буду готова. Деликатно пиликнул телефон, извещая о вошедшем сообщении. Интересно, чья реклама пришла в этот раз? Супермаркета или банка с новыми услугами? Я оторвалась от окна и поднесла экран глазам. Неизвестный абонент. «Ты любишь гулять под дождем, девочка Даша?» Не меньше минуты я тупо пялилась на короткое сообщение. Ткнула в иконку с фотографией отправителя. Белозубо улыбаясь, на меня смотрел Марк Бахтин. Я хихикнула. Потом еще раз. Упала спиной на кровать и, улыбаясь во весь рот, быстро напечатала. «Мне не часто доводилось гулять под дождем. А ты любишь?» Негромкое пиликанье. «Самому интересно. Проверим?» Отложила телефон и прижала вдруг ставшие ледяными пальцы к пылающим щекам. «Мне!» – написал Марк. Марк, который неделю назад пожелал мне счастья и уехал. Который, оказывается, помнил меня, девочку, все эти годы. Меня и мои стихи, написанные для него. и он только что прислал мне сообщение. Пиликнул телефон. «Спускайся на улицу». Я поднялась на ноги. Действуя как сонамбула, переоделась в спортивный костюм, причесала волосы и надела дождевик. Взялась за ручку двери и замерла, понимая, что если сейчас открою ее, все станет не так, как раньше. Что вся моя старая жизнь безвозвратно сломается, потому что там, за дверью, меня ждет Марк. «Привет!» Синие глаза улыбнулись. «Отличный наряд, Даша!» Я фыркнула. «Ты тоже недурно смотришься!» Марк не ответил. Наклонив голову, он, не отрываясь, смотрел на мое лицо, так что мои почти остывшие щеки снова вспыхнули жарким румянцем. «Марк!» «Я помню, Даша!» Он согласно кивнул. «Смотреть на девушку в упор неприлично, особенно если она без макияжа». «Но что делать, если мне хочется?» «Ты всегда такой прямолинейный?» Я поджала губы, чтобы от счастья не начать улыбаться во весь рот. Широкие плечи под плотной тканью непромокаемой куртки недоуменно приподнялись. «Какой смысл притворяться? Рано или поздно правда выйдет наружу, но будет потеряно много времени». «Резонно», — пришлось согласиться. «Тогда скажи, почему ты вернулся?» Марк помолчал и с неохотой произнес. «У меня было несколько причин, Даша. Но я не хочу их все озвучивать. Может быть, потом?» Он поднял руки и надел мне на голову капюшон дождевика. Потом взял за плечи, потянул к себе и быстрым движением поцеловал. «Пошли гулять, а то дождь вот-вот закончится». Взял мою ладонь, переплел наши пальцы и потянул за собой. «За тобой должок, Даша. И я собираюсь его получить».